Глава 38. Жюли Лакес возвращалась к себе в дом номер 5 по улице Кометы в 7-м округе Парижа. Тяжело отдуваясь, бросила на кухне 3 сумки с продуктами, разулась и упала на диванчик, утомленная 8-часовой работой за компьютером. Она долго сидела, не шевелясь, соображая, как бы отвертеться от корпоративного ужина в пятницу. Потом закрыла глаза. Завтра суббота, можно побездельничать. В воскресенье утром тоже. А после обеда сводить Робина в кукольный театр. Марионетки забавляют детей и умников. В 8 часов она поставила ужин в духовку. Потом долго болтала по телефону с матерью. В 9:30 поставила телефон на автоответчик и открыла окно, выходившая в маленький дворик на 1-м этаже, чтобы выветрить запах подгоревшей еды. Без 9:15 она сидела с тарелкой в кресле у телевизора спиной к окну и смотрела фильм. Повторяли 55 дней в Пекине. Жюли старалась соскрести подгорелую корку. Дул свежий ветерок, на свет летели насекомые, бестолково путаясь у нее в волосах.